Две женщины ведут яростный диалог, но ни одно слово не слетает с их губ. Где ты его взяла? Узнаешь? Нет, это неправда, правда. Однако Анетта спокойным, чуть дрожащим голосом подозвала к себе малютку Марсель. Бесстыдница осмелилась еще подписать портрет. И, не прекращая разговора, погладила девочку по волосам, потом откинула назад ее голову и погрузила жадный взгляд в это зеркало, хранившее отражение прежнего Марка. Ей хотелось сжать девочку в объятиях. Она сдержалась, суровым жестом отстранила ребенка и приказала матери: «Уведи ее». И поднялась с места, сославшись на усталость. Бернадетта ушла. Она знала, что Анетта ее позовет. На следующий же день Анетта ей написала, но только через 3 недели отправила письмо. Да и письмо, которое она переделывала чуть ли не 10 раз, содержало лишь вежливое приглашение как-нибудь привести к ней ребенка в хорошую погоду. Ваня и Марсель познакомились. Они говорили мало. В присутствии девочки Ваня терял свою обычную говорливость и самоуверенность. Они все время наблюдали друг за другом в открытую или из-под тишка. Очень скоро Марсель поняла, что Ваня интересуется ею. Это порой раздражало его, и он обходился с ней сурово. Но ее не так-то легко было смутить. Наиболее суровый из двух вовсе не тот, кто показывает свою суровость. С наигранной холодностью она ждет, что он явится с повинной. Может быть, принесет подарок или как-нибудь иначе выкажет свое внимание, и она примет как должное эти иногда очаровательные, иногда нелепые знаки Ваниного раскаяния. Впрочем, она никогда и не обнаружила кокетство или тщеславие. В ее разговоре не чувствовалось ни тени рисовки, к которой прибегала ее мать, находясь в обществе. Говорила она мало, отчетливо и резко, в ней вообще чувствовалась терпкость. Этот вкус недозрелой смородины и раздражал небо Вани, и привлекал. Как раз этого вещества и наставало в его пище. Анетта, которая наблюдала за детьми и сравнивала их, с удивлением признавала себе, что именно в голубеньких жилках девочки течет кровь Марка, а в жилках Вани ее, Анеттина, кровь. Ни разу Бернадетта не раскрыла свои тайны. Ни разу Анетта не спросила ее ни о чем. Обычно они болтали, как болтают дамы, пришедшие друг к другу с визитом. Анетта не желала приоткрывать дверь в области интимного. Она держала эту женщину на расстоянии. Впрочем, Бернадетта и не делала попыток вторжения. Но почему же все-таки она пришла? Какие причины побудили ее? Когда сталкиваешься с такой сложной натурой, трудно сказать, что в ней преобладает. Зло или добро, они перемешаны. Но перемешаны искусной рукой парижанки, которая умеет упорядочить беспорядок к собственной выгоде. В своей супружеской и деловой жизни она держит все счета в ажуре. Брак — тоже дело. И дело, как оказалось, неплохое для обоих участников. Хорошо поставленный дом, непрерывно возрастающие доходы, а расходы умеренные, крупные промышленные заказы. Завод выпускал моторы для автомобилей и самолетов. 4 здоровых ребятишек, у супруга ленточка в петлице. Чтобы выцарапать кусочек этой тряпицы и украсить ее мужа, жена очень пригодилась. А что касается детей, то жаловаться ему нечего. Их только на одного больше, чем полагалось бы на его долю. Будем справедливы. С тех пор, как после ночи обладания Марком река вернулась в свое русло, она как будто бы не склонна больше выходить из берегов. Все, что ей нужно, есть дома. Маловато развлечений, но ни она, ни ее муж об этом не горюют. Больше всего волнуют, занимают их цифры. И вовсе не затем наживают они деньги, чтобы копить их или расточать, а для того, чтобы больше сегодня было, еще больше, чем вчера, а завтра стало больше, чем сегодня, это наслаждение, понятное гонщикам-автомобилистам, страсть к ускорению. Но на дальних дорогах бывают аварии, а ими не хвастаются. В одной из таких аварий, когда Бернадетта, лежа под машиной в жирной пыли, чинила мотор, она вдруг обнаружила в горячей мгле воспоминаний одно объятие, одну ночь, в которую разрядилась ее девичья одержимость, такая сухая и лихорадочная. И в конечном счете это была и есть единственная беспримесная радость ее жизни. И ум, и плоть достигли цели. Ум и плоть, и цель совпали один единственный раз. Что ни говори, но это победа, и победа не погибла, есть Марсель. Настал такой день, когда, чтобы полнее насладиться своей победой, а, возможно, и защитить ее от сомнений, да победила ли я, жила ли я, Бернадетте понадобилось увидеть отражение победы в чужих глазах, в тех единственных глазах, которые могли ее подтвердить. Глаза Аннетты увидели и подтвердили. И непроницаемое сердце Бернадетты возликовало, точно она еще раз завладела Марком, отняла его у матери, жены и сына. Я им владела и владею.